Глава 8. «Шевчук, вы к родственникам Лидии Мурзиной обращались?» — спросила Петелина участкового, когда они подошли к подъезду, где проживала педиатр. «Я сразу об этом подумал», — охотно ответил старший лейтенант. Ему импонировало работать с известным следователем. «Нет у Мурзиной родственников. Она из детдома». «Муж? Дети?» «Она не замужем, детей нет». «Елена Павловна, вы не подумайте, что я чего-то упускаю. Я и в поликлинику заходил. Близкая подруга может знать больше любого родственника». «И?» «Нету у нее подруг. Там вечная текучка, сотрудники меняются, а Мурзина много лет на одном месте, несмотря на небольшую зарплату». «Так любит свою работу?» «Не сказала бы». Сама себе ответила Петелина, вспомнив формальный подход педиатра при осмотре ребенка. Следователь, участковый и слесарь поднялись на лифте на нужный этаж. «Вот ее квартира», — указал направо Андрей Шевчук. Он трижды нажал кнопку звонка. Никто не ответил, однако за дверью послышался неясный звук. «Так и в прошлый раз было». — Лидия Витальевна, откройте, мы пришли вам помочь, — громко сказала следователь и постучала в дверь. — Если не можете подойти, скажите. Все притихли, прислушались. Многоквартирный дом жил обычной жизнью. За спиной гудел лифт, ниже этажом тявкала собака, у кого-то громко работал телевизор. Определить источник отдельных тихих звуков не представлялось возможным, что лишь усиливало общую тревогу. «Шевчук, наберите телефон Мурзиной», — попросила следователь. Участковый позвонил и сообщил разочарованно. «Телефон отключен или разрядился». Петелина решилась. «Если женщина в беспомощном состоянии, то мы обязаны предпринять все возможное. Вскрывайте». «Дмитрич, приступай», — приказал участковый усатому слесарю. Слесарь достал инструменты и завозился с замком. Шевчук снимал процедуру на видео. Через несколько минут Дмитрич пригладил усы и рапортовал. «Готово». Он приоткрыл дверь. Шевчук продолжал съемку. Петелина отодвинула нерасторопного участкового и первая вошла в квартиру. Взгляд влево-вправо — обычная однушка. Слева — санузел, справа — закрытая комната, прямо — кухня. А там... Петелина напряглась. Она скорее почувствовала, чем заметила какое-то движение. Мужчины оставались сзади. Елена шагнула на кухню и натолкнулась на звериный взгляд. «Кошка!» — облегченно выдохнула она. Серая кошка, выгнув спину, зашипела на непрошенных гостей. Шевчук плавно двигал смартфон, снимал и комментировал. «Миска пустая, кошка возилась с миской, отсюда звук». Петелина обошла участкового и направилась к закрытой комнате. Она уже не сомневалась, что с Мурзиной случилось несчастье, и готовилась увидеть бездыханное тело. Поэтому, открыв дверь, пропустила вперед участкового и наблюдала за его лицом. Шевчук бесстрастно водил камеры из угла в угол, заглянул под кровать, открыл платяной шкаф. — Здесь никого нет, — констатировал полицейский. — Проверьте ванную. Шевчук ушел, щелкнул выключателем, и сразу же раздался его растерянный голос. «Елена Павловна, тут это...» Петелина заглянула в санузел. Полицейский снимал мигающую панель стиральной машины. Елена отключила стиралку, открыла круглую дверцу, рассмотрела ворох влажных вещей. «Постельное белье». Мурзина запустила стирку и ушла на работу. Уезжать она точно не планировала. Еще и кошка. Что с кошкой? Если бы Мурзина планировала отъезд, она бы позаботилась о корме для кошки. Исчезла неожиданно. Шевчук прекратил съемку. Неожиданно, подтвердила следователь. Не люблю это слово. Исчезла еще хуже. Что будем делать? Покормите животное. Петелина прошла в комнату, осмотрелась. На мебели и бытовой технике хозяйка квартиры не экономила. Все новое и качественное. На полке единственная фотография. Лидия Витальевна в медицинском халате за рабочим столом со стробоскопом на шее. Типичный доктор с излишне строгим взглядом. Видимо, такой она себе нравится. Следователь пересняла на телефон портрет Мурзиной. Если педиатр не найдется, придется подавать в розыск. Петелина выдвинула ящики шкафа, порылась в документах. Паспорт Мурзиной на месте. Еще одно доказательство, что из города хозяйка квартиры не уезжала. И домой не вернулась. Исчезла и все. Среди бумаг следователь нашла выписку из банка. Обратила внимание на сумму. Несколько миллионов рублей. Приличное сбережение для простого врача. «Кошку накормил», — доложил Шевчук. «Что теперь?» «Опечатывайте квартиру. Завтра снова накормите». «Вы так уверены, что Мурзина не вернется?» «Хотела бы ошибиться, но вряд ли она вернется». «Преступление?» «Или несчастный случай. Поступим так. Я сделаю запрос по больницам и моргам, а вы узнаете адреса, куда вызывали педиатра, и пройдите по этим квартирам. Кроме моей, разумеется». «Вашей?» «Я тоже вызывала педиатра и сама инициировала ее розыск». «А что спрашивать?» «Надо выяснить, кто видел Мурзину последним, понять ее настроение. Возможно, врач упомянула о своих планах». «Понятно». «Да, и не забывайте обращать внимание на поведение людей, их реакцию на вопросы, обстановку в квартире. Люди не всегда говорят правду, особенно преступники». «Преступники? Но Мурзину вызывали к детям обычные люди». «Шевчук, поверьте моему опыту, ссор с фатальным исходом в 4 раза больше, чем преднамеренных убийств». «Убийств?» — задумчиво повторил впечатлительный полицейский и заволновался. «Елена Павловна, у вас есть секретный способ, чтобы узнать, когда врут?» Следователь пригляделась к участковому. Сотрудник исполнительный, хочет расследовать серьезное преступление, но опыта ему явно не хватает. Он может упустить важные детали. И она решила. «Шевчук, я пришлю вам в помощь оперативника, майора Марата Валеева». «Майора мне в помощники?» Старший лейтенант оробел, но приосанился. «Как мне его найти?» «Валеев сам найдет вас. И да, он будет старшим». «Так точно», — с облегчением выдохнул Шевчук. «Я могу доложить начальнику, что выполняю поручение старшего следователя Петелиной?» «Считайте, что вы включены в следственно-оперативную группу», — согласилась Елена.